Мазепа выехал на невысокую могилу и к величайшей своей радости заметил вдали на горизонте густую группу уже пожелтевших деревьев, среди листвы которых просвечивало что-то белое. Невольный крик восторга вырвался из груди его. Спустившись с могилы, Мазепа пришпорил своего коня и понесся вскачь к видневшемуся вдали гайку. Конь несся птицей, и вскоре перед Мазепой вырисовалась уже совершенно ясно открытая с этой стороны котловина и разукрашенная всеми красками осени густая роща. Вот среди желтых, зеленых и багровых листьев мелькнуло что-то белое. И еще раз, и еще, и перед глазами Мазепы выступила уже совершенно ясно беленькая хата, высокий частокол, ворота, клуня. Не было сомнения, это был хутор Сыча. Мазепе показалось, что сердце его разорвется от бурного прилива радости. «Галина! Галина!» — закричал он, сбрасывая шапку и махая ею над головой, словно девушка могла услышать на таком расстоянии его голос. Еще несколько минут, и вот он въехал под тень рощи. Вот пронесся мимо вишневого садика, окружавшего хуторок. Вот мимо него промелькнул высокий частокол, и, наконец, усталый запенившийся конь его остановился у ворот. Ворота были заперты. Какое-то неприятное предчувствие шевельнулось при виде этого в душе Мазепы. Да что это в голову лезет? Ну, дед с рабочими, очевидно, на поле, а баба с Галиной заперлись. Успокоил он тут же себя верным соображением и, не вставая с коня, закричал громко: «Эй, Галина, открывай ворота, принимай гостей!» Прокричавши эти слова, Мазепа замер в счастливом ожидании. Лицо его улыбалось, на глаза набегало что-то влажное. Вот-вот раздастся звонкий голосок Галины, легкий звук ее шагов, распахнутся ворота и... Но кругом все было безмолвно. Мазепа прождал еще мгновение. Ни звука. Страшная мысль шевельнулась в его душе. «Галина! Галина! Эй, кто там? Ну, отворите же ворота!» — закричал он еще громче и снова замер в ожидании ответа. За воротами все было мертво и безмолвно. Холодный ужас охватил сразу Мазепу. «Татары!» — промелькнуло у него в голове. Но кругом все было в таком образцовом порядке. Ни следа пожара или разорения, или какого-нибудь насилия не видно было кругом. Да что же это значит? Умерли они все, что ли? Не останавливаясь дольше на этой мысли, Мазепа соскочил с коня и, подбежав к воротам, начал стучать в них со всей силы. Ответа не было.